Глава 22. Мне казалось, что поезд еле-еле двигается. Я был в Бужевале в 11 часов. Весь дом был погружен в темноту, и я звонил безрезультатно. Это случилось первый раз. Наконец вышел садовник, я вошел. Нанина меня встретила со свечой, я прошел в комнату к Маргарите. «Где барыня?» «Барыня уехала в Париж», — ответила Нанина. «В Париж?» «Да, барин». «Когда?» «Через час после вас». «Она вам ничего не оставила для меня?» «Ничего». Нанина вышла. «Она способна поехать в Париж, чтобы посмотреть, пошел ли я действительно к отцу, или только воспользовался этим предлогом, чтобы иметь свободный денек. Может быть, ее вызвала Прюданс по какому-нибудь важному делу, рассуждал я наедине с самим собой. Но я видел Прюданс сейчас же по приезде в Париж, и она мне ничего не сказала такого, из чего можно было бы заключить, что она писала Маргарите. Но вдруг я вспомнил о вопросе, который мне задала мадам Дювернуа. Так значит, она не приедет сегодня, когда я ей сказал, что Маргарита больна. Я вспомнил и о смущенном виде Прюданс, когда я посмотрел на нее после этого вопроса, как бы намекавшего на свидание. Я вспомнил и о слезах Маргариты в течение целого дня, о которых я немного забыл у отца. С этой минуты я начал собирать вокруг своего первого подозрения все последние происшествия и так утвердился в нем, что все им объяснил, даже снисходительность отца. Маргарита почти требовала, чтобы я поехал в Париж. Она притворилась здоровой, когда я ей предложил остаться дома. Неужели я попался в ловушку? Неужели Маргарита меня обманывала? Может быть, она рассчитывала вернуться домой рано, чтобы я не заметил ее отсутствие, но только случайность ее задержала. Почему она ничего не сказала Нанине и ничего не написала мне? Как объяснить ее слезы, отсутствие, молчание? Я со страхом задавал себе все эти вопросы в пустой комнате, устремив глаза на часы, которые показывали полночь, и, казалось, говорили мне, что теперь уже поздно ждать возвращения моей любовницы. Неужели после выработанного нами сообща решения, после предложенной и принятой жертвы, возможно было допустить, что она меня обманывала? Нет, и я постарался отбросить первое подозрение. Бедняжка нашла покупателя на свою обстановку и поехала в Париж, чтобы заключить сделку. Она не хотела меня предупредить об этом, потому что знала, что хотя я и согласился на эту продажу, необходимую для нашего будущего счастья, но все-таки мне она неприятна. Она боялась оскорбить мое самолюбие, говоря мне об этом. Она решила приехать, когда все будет кончено. По-видимому, Прюданс ее ждала по этому делу и сама себя выдала своим вопросом. Маргарита, вероятно, не окончила сделки сегодня и осталась ночевать у нее, или, может быть, приедет сейчас. Она ведь знает о моем беспокойстве и не захочет долго мучить. Но тогда о чем были слезы? Вероятно, несмотря на любовь ко мне, бедняжка не могла без слез расстаться с роскошью, среди которой жила до сих пор, которая делала ее счастливой и вызывала зависть у других. Я охотно прощал Маргарите эти слезы. Я ждал ее с нетерпением, чтобы сказать, покрывая ее поцелуями, что угадал причину ее таинственного отсутствия. Однако время шло вперед, а Маргариты все не было. Беспокойство мое все возрастало и не давало ни о чем думать. Может быть, с ней случилось что-нибудь? Может быть, она ранена, больна, умерла? Вдруг придет посыльный и сообщит о несчастном случае. Но может наступить утро, а я по-прежнему буду пребывать в неведении. Мысли, что Маргарита меня обманывает в тот самый час, когда я ее жду, обеспокоенный ее отсутствием, не приходило мне больше на ум. Только какая-нибудь посторонняя сила могла задержать ее, и чем больше я об этом думал, тем больше убеждался, что этой силой могло быть только несчастье. О, мужское тщеславие! Ты проявляешься во всевозможных формах. Пробило час ночи. Я решил, что подожду еще час, Но что в 2 часа, если Маргарита не вернется, я поеду в Париж. В ожидании я взял книгу, чтобы заставить себя не думать. Манон Леско лежала на столе. Мне казалось, что местами страницы были орошены слезами. Перелистав ее, я закрыл книгу, так как через завесу моих сомнений слова казались лишенными смысла. Время подвигалось медленно, небо было обложено, осенний дождь хлестал в окна. Раскрытая постель казалась мне иногда могилой. На церковных часах печально пробило половину. Теперь я уже боялся, что кто-нибудь войдет. Мне казалось, что только несчастье может меня разыскать в этот час и в этой тьме. Пробило 2 часа. Я подождал еще немного. Только часы нарушали молчание своим монотонным размеренным тиканьем. Я ушел, наконец, из этой комнаты, где все предметы приняли печальный облик, который передается окружающей обстановке печальным одиночеством души. В соседней комнате я застал Нанину, уснувшую над работой. Когда я открыл дверь, она проснулась и спросила, вернулась ли барыня. Нет, но если она вернется, скажите ей, что я не мог справиться со своим беспокойством и отправился в Париж. Так поздно? Да. Но как? Ведь вы не найдете извозчика. Я пойду пешком. Дождь идет. Ну так что же? Барыня вернется. А если не вернется, можно утром поехать справиться, что ее задержало. Вас убьют на дороге. Нет никакой опасности, Нанина. Прощайте. Девушка принесла пальто, подала мне его и предложила пойти разбудить вдову Арну и узнать, у нее нельзя ли достать экипаж. Но я отказался, убежденный, что потеряю на эту маловероятную попытку больше времени, чем мне нужно, чтобы пройти половину пути. К тому же мне необходим был свежий воздух и физическое утомление, чтобы пересилить нервное возбуждение, которое меня охватило. Я взял ключ от квартиры на улице Дантен и, попрощавшись с Наниной, которая меня проводила до ограды, ушел. Сначала я побежал, но земля была вязкая, и я скоро устал. Через полчаса такой ходьбы я должен был остановиться, я весь был в испарине. Я перевел дыхание и продолжал идти. Ночь была такая темная, что каждую минуту я боялся наткнуться на деревья, которые вдруг вырастали передо мной и производили впечатление больших призраков, бегущих на меня. Я встретил одного или двух ломовых извозчиков, которых быстро оставлял за собой. Коляска проехала по направлению в Бужеваль. Когда она миновала меня, у меня появилась надежда, что Маргарита сидит в ней. Я остановился и крикнул: «Маргарита! Маргарита!» Никто мне не ответил, коляска удалилась. Я продолжал свой путь. Мне понадобилось 2 часа, чтобы дойти до заставы. Вид Парижа вернул мне силы, и я бегом побежал по длинной аллее, по которой я столько раз проходил раньше. В эту ночь там никого не было. Как будто я путешествовал по мертвому городу. Начало светать. Когда я пришел на улицу Дантен, город начал уже понемногу просыпаться. В церкви пробило 5 часов в тот момент, когда я входил в дом номер 9. Я сказал свое имя швейцару. Он получил от меня достаточно денег и знал, что я имею право приходить в 5 часов к мадемуазель Готье. Я прошел без затруднения. Я мог у него спросить, дома ли Маргарита, но он мог мне ответить отрицательно, а я предпочитал сомневаться еще 2 лишних минуты, так как, сомневаясь, не переставал надеяться. Я прислушался у двери, стараясь уловить какой-нибудь шум, движение. Ничего. Бужевальское молчание, казалось, переселилось сюда. Я открыл дверь и вошел. Все занавеси были плотно закрыты. Я открыл их в столовой и направился в спальню. Я бросился к шторам и сильно потянул за шнурок. Шторы поднялись, слабый свет проник в комнату, я подбежал к постели. Она была пуста. Я открыл все двери, одну за другой, и заходил во все комнаты. Нигде никого. С ума можно было сойти. Я прошел в уборную, открыл окно и несколько раз позвал Прюданс. Окно мадам Дювернуа не открывалось. Тогда я спустился к швейцару и спросил, приходила ли мадемуазель Готье сюда днем. «Да», — ответил он, — «с мадам Дювернуа». «Она ничего не велела мне передать?» «Ничего». «А куда они потом отправились?» «Они сели в экипаж». «В какой экипаж?» «Собственный». «Что все это значило?» Я позвонил у соседнего подъезда. «Вам кому, барин?» — спросил швейцар, отворив мне дверь. «К мадам Дювернуа». «Ее нет дома». «Вы, наверное, знаете». «Да, барин. Вот письмо для нее. Оно лежит со вчерашнего вечера, и я еще его не передавал». И швейцар показал мне письмо, на которое я машинально посмотрел. Я узнал почерк Маргариты. Я взял письмо. На конверте было написано «Мадам Дювернуа для передачи господину Дювалю». «Это для меня письмо», — сказал я швейцару и показал ему на адрес. «Ах, вы господин Дюваль?» — спросил швейцар. «Да». «Теперь я вас узнаю. Вы часто бываете у мадам Дювернуа». На улице я тотчас разорвал конверт. Если бы молния упала к моим ногам, я не так бы испугался, как прочтя это письмо. «Когда вы будете читать это письмо, Арман, я буду уже любовницей другого. Между нами все кончено. Возвращайтесь к отцу, мой друг. Поезжайте к вашей сестре, чистой девушке, которая не знает о нашей грязи. И около нее вы забудете скоро те страдания, которые вам причинила погибшая девушка Маргарита Готье. Вы любили ее, и вам она обязана единственными счастливыми моментами своей жизни, которая, по счастью, недолго протянется». Когда я прочел последние слова, мне казалось, что я сошел с ума. Одно мгновение я боялся упасть на мостовую. Облако застилало мне глаза, и кровь стучала в висках. Однако я оправился, оглянулся кругом, удивленный, что жизнь по-прежнему идет дальше, независимо от моего несчастья. Я не был достаточно силен, чтобы перенести в одиночестве удар, который мне нанесла Маргарита. Тогда я вспомнил, что отец тут, в городе, что через 10 минут я могу быть около него, и что он всегда разделит мою печаль. Я побежал как сумасшедший, как вор в гостиницу «Париж». Ключ был в дверях комнаты отца. Я вошел. Судя по тому, что он почти не удивился моему приходу, можно было подумать, что он меня ждал. Я бросился к нему в объятия, не сказав ни слова, протянул ему письмо Маргариты и, упав перед его постелью, залился слезами.